Он поднялся с места. «Мел Фьюри, собирай все, что тебе нужно, и постарайся уложиться в одну минуту». Мел бросила на него удивленный взгляд, но спорить не посмела. Она бросилась в спальню и через минуту вернулась со своим рюкзачком. «Навикомп, Джей», — сказала она, — «я там нашла кое-что интересное, что стоило бы изучить». «Возьми его с собой», — сказал я. «В моем нынешнем состоянии я не мог бы сосчитать, сколько будет дважды два». «Так даже лучше. Покажи его Джиму Свифту, он...» «Некогда разговаривать», — перебил меня Дэнни. «Если она сейчас не уберется отсюда, ей придется показывать его Робби Дунану и Коннору Брайану, и не только его». «Запомни, доктор Джеймс Свифт!» — крикнул я им вслед. «Он объяснит тебе все, что узнал из старых записей». «Что, если подумать хорошенько, совершенно бесполезно для нас?» Шейкер даже не потрудился закрыть за ними дверь. «Теория — это, конечно, хорошо. Но за один этот полет мы узнали больше, чем вся наука на Эрине за последние два столетия. Ладно. Пока сюда никто не пришел, нам предстоит сделать кое-что еще». Он подошел к телу Джо и внимательно осмотрел его. «Именно то, чего я боялся. Пистолет Джей. Где он? Я полагаю, ты настаиваешь на самообороне». Я сдвинулся с места и протянул ему пистолет. «Не совсем так. Я не мог позволить ему сделать это с Мел». Джо Мунро понял, что она девушка, он собирался, не сомневаюсь. «Но команде об этом знать нельзя. Твоя беда в том, что все пули попали ему в спину. Ну да ладно, ему уже не больно. Отойди-ка». Он снял пистолет с предохранителя и поставил на стрельбу очередями. На моих глазах он всадил в грудь, а потом в бок с полсотни пуль. Мертвое тело Джо дергалось, будто ожило, поворачиваясь под ударами. Шейкер прекратил огонь, критически оглядел тело и добавил еще одну очередь. Потом снова оценил результат. Не дать не взять художник, оценивающий свое творение. «Так-то лучше», — сказал он. «Ты понял, зачем я это сделал? Это для того, чтобы ты мог защитить себя на суде. Ты вынужден был защищаться, ясно? А пистолет стоял на стрельбе очередями. Он бросился прямо на тебя, но пули развернули его. Поэтому последние попали в бок и в спину, понял?» Он внимательно посмотрел на меня. «Что-то не так? Тебя что-то смущает?» «Нет, вообще-то так оно и было, но я ни за что на свете не признался бы в этом Дэнни Шейкеру. Я не понимаю, почему вы не сердитесь на меня? У вас и так не хватает людей после смерти Шина, а тут я убил еще одного». «Конечно, это очень плохо, лишиться еще одного члена экипажа. Но Джо сам напрашивался. Он без разрешения ушел из машинного отделения ради каких-то мифических сокровищ. Считай, что ты оказал мне услугу. Наступает момент, когда любое проявление мягкости будет истолковано неверно, и самое сложное для того, кто хочет владеть ситуацией, а я считаю, что отношусь к таким, понять, когда этот момент настал. Наши с Джо отношения как раз дошли до этой точки. Я не удивлен тем, что он выкинул такую дикость. С самого начала рейса он напрашивался на неприятность». Шейкер подошел ко мне, вернул пистолет у Уолтера и похлопал по плечу. «Кто меня удивил, Джей, так это ты. Я уже говорил тебе, когда отдавал этот пистолет, что не уверен, сможешь ли ты им воспользоваться. Как видишь, я ошибался». Он смотрел на меня еще несколько секунд, показавшихся мне очень неуютными. А потом, вот ведь странно, почти слово в слово повторил то, что утром сказал мне Дункан Уэст. «Ты меняешься, Джей. Ты не похож на того паренька, который улетел с Эрин. У тебя и голос другой. Ты теперь настоящий мужчина». «Ну да, мужчина. которому, возможно, осталось жить совсем немного, думал я в ожидании шагов за дверью. Мне предстояло оправдываться перед командой, и чем больше я об этом думал, тем больше суд начинал представляться мне судом Линча. Зная команду и то, как они ко мне относились, я не мог представить себе другого приговора, кроме смертного. Перед тем, как вернуться в машинное отделение, Дэнни Шейкер объяснил мне правила, по которым меня будут судить. Все решается командой. Когда один член экипажа наносит ущерб другому, а смерть — это всего лишь один из видов ущерба, дело разбирается на общем собрании команды. Ты член экипажа, мы тебя приняли. А вы что будете делать? Ну, я, конечно, буду там. В принципе, я могу повлиять на любое их решение, выгодную для корабля сторону. Но предупреждаю тебя честно. Ничего такого я делать не буду. Тебе придется защищаться самому, так же, как ты защищался от Джо. Так вы будете просто сидеть и смотреть? Если только не возникнет разногласий, тогда и мое мнение будет учтено. Он оглядел каюту. Мне пора идти. Я скажу команде о том, что произошло сразу же, как приду к ним. Так что придай каюте такой вид, какой ты считаешь, она должна иметь, прежде чем за тобой придут. Спрячь все, что должно быть спрятано. Как только он встал, я подошел поближе к трупу Джо. Розовый фонарик Мел оттягивал ему карман, но я не видел способа избавиться от него. Одна мысль о том, что мне надо дотронуться до его истерзанного тела и окровавленной одежды, вызвала у меня новый приступ тошноты. Я опустился в кресло и уставился на висящее в воздухе тело. Прошло еще несколько минут, и двигатели ожили. Труп опустился на пол. Я подошел к нему еще раз, разогнуть его скрюченные конечности, но снова не смог заставить себя дотронуться до него. Я так и стоял рядом с телом, когда пришел Том Тул и увел меня. Он бросил на Джо только один странный взгляд и кивнул мне. «Пошли!»